Отпусти ты к себе, не привязывай. Я ведь заново родилась. Свои образы не навязывай. Пропадала и вновь нашлась. Отпусти, тоска, не запугивай. Не сжимай все сильнее виски. И ты боль меня не испытывай. Вам меня не сковать в тиски. Оторвусь от земного я бдения, опрокину ведро с водой. Я не дам украсть свое мнение, хоть загадывай, хоть гадай. Отпусти, тоска, не запугивай, не сжимай все сильнее виски. И ты боль меня не испытывай, вам меня не сковать в тиски. И к любви моей первой трепетной не протягивай своих лап. Не заманивай речью опытной, знаю, кто ты мира раб. Отпусти, тоска, не запугивай, не сжимай все сильнее виски. И ты боль меня не испытывай, вам меня не сковать в тиски. Я останусь там, где мне дух велит, где я счастлива, где расту, где светильник мой день и ночь горит, освещая путь ко кресту. Отпусти, тоска, не запугивай, не сжимай все сильнее виски. И ты боль меня не испытывай, вам меня не сковать в тиски. Вам меня не сковать в тиски, вам меня не сковать в тиски.